Глава 30. Противный звук резко ударяет по нервам. Бесит. Раскалывает голову на две части. «Вырубите кто-нибудь, пожалуйста!» Но меня вряд ли услышат, потому что в реальности я и слова не могу произнести. Не получается. Во рту слишком сухо, губы слиплись, а глаза настороженно глядят во тьму напротив. В чересчур добрую и обеспокоенную. «С пробуждением, Долорес! Ты нас очень напугала!» Ободряюще говорит доктор Коннор, глядя то на меня, то на планшет, где коротко что-то помечает карандашом. «Что я здесь делаю?» Оглядываюсь по сторонам, все еще остро реагируя на яркий свет из окна. «Переутомление», — вздыхает мужчина, глядя на меня с той же теплотой, что и раньше. «У тебя хорошо начался год, даже Адам с кровати встал». «Ага, что?» Тут же гляжу во все глаза на доктора. «Я лежу в онкологии? У меня...» «Нет, с тобой все в порядке. Брат твой настоял, чтобы навещать почаще». «Что? Адам заходил ко мне? Он в курсе о моем состоянии?» «Вот черт, а если я не хочу, чтобы он приходил? Не хочу видеть его жалостливое лицо, слушать оправдания, которых на самом деле не существует. Как тогда быть?» «Сколько я пролежу здесь?» Спрашиваю равнодушно, отгоняя от себя злость. Получается плохо, от слова совсем. «Недельку понаблюдаем, а потом можешь ехать домой». «Раньше никак?» «Давай посмотрим на показатели, после уже будем думать, хорошо?» Отвечает более добродушно, чем я того заслуживаю. Ничего не остается, как кивнуть в знак согласия. Неспособная сейчас на какие-то мыслительные действия. Особенно после сна, который снова и снова воскрешает непрошенные воспоминания. Ужасные и неприятные. Первая встреча, перевернувшая жизнь с ног на голову. Вторая, заставившая на некоторое время забыть о проблемах и погрузиться в человека, не знающего меня. И последующие, о которых даже не подозревала. До этого момента. Они никуда не уходят. Ни его взгляд, ни руки, удерживающие меня, когда потеряла сознание. Ни губы, изогнувшиеся в скупой улыбке. С каждой минутой, проведенной в одиночестве после ухода доктора Коннора, они все больше и больше накрывают меня с головой. И я не отталкиваю. Стараюсь перебрать мысленно каждую деталь прошлой жизни. А точнее, тот момент, когда отдалась незнакомцу. Когда путала его со всеми подряд и подозревала совершенно другого человека. Теперь виновник моих мучений испепеляет взглядом через стекло в коридоре. Стоит минут 5, наверное, не решается заходить. А я не спешу приглашать или хоть как-то намекнуть, что мне хочется поговорить. Не сейчас. Может, через неделю, месяц или полгода, когда успею свыкнуться с мыслью, что именно он заставил меня пойти на этот шаг. Именно он купил мое тело, и он... Нет, не влюбил. Не могла я влюбиться в этого человека. Не могла. «Добрый вечер, Долорес». Произносит не тем чересчур хриплым с низкими нотками, а родным, который услышала впервые 3 года назад на пороге родительского дома. В тот самый день, когда он сообщил о гибели родителей и перевернул этой новостью наше с Адамом жизни. «Как себя чувствуешь?» «Лучше всех», — язвительно вылетает из уст. Стараюсь не смотреть в его сторону, не заглядывать в темные глаза, не очерчивать взглядом контуры расслабленных чуть полноватых губ. Не делаю ничего, что могло бы помутить рассудок. «Не думал, что ты отреагируешь именно так». «Да неужели?» «Ты должна знать, что...» «Что ты действовал из лучших побуждений?» Резко поворачиваюсь в его сторону, ощущая легкое головокружение. Однако оно проходит быстро. Что хотел помочь и остаться незамеченным. А в итоге просто позабавился за крупную сумму и воспользовался мной. «Ты... А что ты хотела, скажи?» Мистер Грант резко нависает надо мной грозным коршуном, нарушив личное пространство. Точно так же, как на родительской кухне 2 года назад. Воспоминания внезапно пробуждаются в голове. Снова. В нос ударяет его аромат, в ушах звенит знакомый голос с угрожающими нотками. А касания его руки заставляют вспомнить наши жаркие встречи, когда он сжимал меня в тесных объятиях и доводил до экстаза. «После твоего объявления на сайте 30 мужчин хотели тебя выкупить. 30, понимаешь?» — шипит он. «Только ты. Мне пришло сообщение только от тебя». «Скажи спасибо, что я на хорошем счету у администратора сайта и вовремя позвонил тому жирному придурку, чтобы он тебя пальцем не тронул. О твоем обновлении в анкете вообще молчу. Знаешь, какие письма тебе строчили? Похотливые, грязные. Ты бы не прожила с этими извращенцами и дня. Извращенец тут один, и это ты!» — выкрикиваю, что из силы. «А теперь представь, что было бы, если бы не я. Где бы ты сейчас была?» Он не повышает голос. Однако жесткий тембр заставляет меня в мгновение ока замолчать и представить хотя бы одну ситуацию, которая могла бы стать хуже текущей. Точнее, не одну, а несколько. И все они не казались милыми и приятными. Перед глазами всплывали картинки из интернета после надругательства над жертвами изнасилования. Хроники новостей о пропавших девушках, которых находили закопанными в мусорном пакете. То, что когда-то пророчил Эндрю. Ведь, по его словам, все могло закончиться печально. Как в кино, когда тебя разделывают на кусочки и пакуют по контейнерам. А на деле... Лучше бы я стала говяжьим фаршем, чем глядела бы сейчас в черные глаза мистера Гранда, полные злобы и... Не пойму, чего еще. «Я спас тебе жизнь», — говорит четко по буквам, опуская слова на мое лицо мятным дыханием. «Ты унизил меня. Если об этом узнают...» «Я дал слово, что не обижу тебя». «Переспав со мной? Серьезно? Понимаешь, что говоришь?» Ситуация злит гораздо больше, чем я предполагала. До сих пор не верится, что именно он оказался тем самым мужчиной. Тем маньяком, перевернувшим жизнь с ног на голову. Я думала на кого угодно, только не на него. «Обманывать, защищая...» Даже эта фраза звучит бредово. О действиях вообще молчу. «Уберег», — отвечает спустя долгие секунды напряженной тишины. «Только не говори, что тебе не понравилось. Мне не...» «Давай, соври». Голос дрогнул. Без моего согласия. Вопреки тому, что я собиралась с духом ответить в лицо этому человеку все, что думаю. Но не получается. Смелость уходит куда-то глубоко в меня, уступая место страху, сковывающему телу, и противоречивому желанию коснуться его красиво очерченных губ. Его лицо слишком близко. Настолько, что я буквально чувствую 3-дневную щетину. Не только ее. Еще горячее, опаляющее дыхание. Чересчур быстрое и резкое. А еще тьма в его взгляде, маленькие лучики в уголках глаз и вызов. Будто верит, что не смогу обмануть. Но я скажу правду. Скажу. Только что? Что мне было с ним плохо? Что мы не получали удовольствия на двоих? Что та ночь в его студии – ошибка? Это значит, что я действительно солгу. Не только ему, но и себе. «Запомни, ты не в силах отказаться от меня», — говорит мистер Грант прямо в губы тем самым голосом, от которого я сходила с ума, будучи с завязанными глазами. «Но ты просил не связываться, когда я узнаю». «Наши встречи закончились», — продолжает он. «Но именно ты будешь искать их вновь. И когда ты станешь уязвима, то обязательно позвонишь мне, а я соглашусь на твое предложение». «Почему?» «Потому что ты не безразлична мне». Не дождавшись ответа, мужчина поднимается со стула и покидает палату, ни разу не обернувшись в мою сторону. Провожаю его глазами до конца зоны видимости. Слежу за едва слышными шагами хищника, За каменным профилем, за взглядом, устремившимся перед собой и не обращающим внимания ни на кого вокруг. Слежу и понимаю, что сердце до сих пор трепетно бьется в груди. Что каждое его слово попало в точку. А я не смогу вот так забыть нашу связь. Не смогу ее отрицать. Я не смогу быть с другим мужчиной так же, как была с ним. Еще некоторое время сижу в недоумении. Перебираю в памяти эту встречу. Лицом к лицу со своим незнакомцем. Со страхом, смешанным с другими чувствами. Пока... «Привет, детка!» Пока в палату не врывается бледный Адам. Странно, что он может передвигаться после операции даже с помощью трости. Хотя создается ощущение, что она ему вовсе не нужна. Лишь видимость. «Не называй меня так!» Выпаливаю я, когда он медленно садится на стул около меня. «Что здесь делал Грант?» спрашивает Адам жестким тоном. «Я видел, как он вышел из твоей палаты». «А тебе какая разница? Ты вроде меня продать хотел». «Ло, прости, это получилось не специально». «Что, прости? Что, скажи мне?» «Вот о чем я и говорила. Придет и будет строить из себя невинного ребенка. Заодно и на нервы мне действовать». Сейчас Адам опустит глаза, снова попросит прощения. Скажет что-то о беспамятстве, как было с Эндрю. Только я больше не поверю. Не приму всерьез ни единое слово, сказанное из таких же полных уст, как у меня. «Ты же моя сестра, я не помнил». «Да ты ничего не помнил». «Что здесь делал Грант?» Возвращается к первоначальной теме. «Отвали от меня с этими вопросами, окей?» Гляжу на брата с такой силой, словно вот-вот превращу его в пепел. «Я бы так и сделала, была бы возможность». «Не общайся с ним». «Не поняла. С какого перепугу он будет мне что-то запрещать после всего, что сделал со мной? Из чего я вообще должна к нему прислушиваться?» Однако любопытство играет против меня. «Это еще почему?» Адам переминается с ноги на ногу. Глядит сначала на сложенные в замок руки, затем осматривает мимолетом палату и только потом произносит неуверенно. «От него ничего хорошего не жди». «И это все?» – выгибаю бровь. «Уйди, не хочу тебя видеть». «Я серьезно, он не тот, кем кажется». «Конечно, не тот. Ведь Себастьян меня купил, чтобы трахать везде и всюду без запретов. Мне ли не знать его истинную сущность?» «Я сказала, выйди». Адам не спорит. Выходит из палаты с поникшим взглядом, оставив меня наедине со своими мыслями. С воспоминаниями диалогов с двумя мужчинами, которые когда-то мне были важны, а сейчас... «Ты не безразлична мне». Почему-то именно эта фраза всплывает в голове и повторяется раз за разом. Он же говорил, что не приемлет отношений. Просил не витать в облаках, не искать больше встреч. И эти слова разнятся с тем, что он сказал перед уходом. Вдруг наши чувства Нет, не взаимные. Потому что я не люблю его. Не позвоню и не вернусь. Не стану унижаться и просить о встрече. Никогда. Этот период нужно вычеркнуть и жить дальше. Одной. Без Себастьяна и без Адама.